Старик-слуга. Царь, для меня лишь боги, господа. Готов ли ты принять совет во благо? Ипполит. Конечно, да. Иль мудрости, старик, иначе мы сберечь могли бы славу? Ты знаешь ли, что общий есть закон? Какой закон? К чему ты речи клонишь? Кто сух душой надменной, нам не мил. Ты прав, старик, надменный ненавистен. Лишь ласковый имеет дар пленять. Он без труда друзей приобретает. Не то же ли среди богов, что здесь? Раз их закон, мы смертные приемлем с богиней. Зачем же ты так горд? С какой? Смотри, уста на грех наводят. С Кипридою, хранящей твой порок. Я чту ее, но издали, как чистый. Особенно все люди чтут ее. Бог, дивный лишь во мраке, мне не мил. Дитя, воздай богам, что боги любят. Кому один, кому другой милее, и из богов, и меж людей, старик? Умен ты, да. Дай бог, чтоб был и счастлив. Ипполит к охотникам. Свободны вы, товарищи, в дому нам полный стол отраден после ловли. Подумайте ж о пище, а потом вы кобылиц почистите. Вкусившие отрадных яств, я их запречь велю, ристалищу свободно отдаваясь к старику. Вам много радостей, старик, с Кипридой. Ипполит и охотники уходят. Старик перед статуей Афродиты. Нет, с юных мы примера брать не будем, коль мыслят так. Но рабские уста с молитвою к тебе обращаю, владычица Киприда. Снизойди ты к юности с ее кичливым сердцем и дерзкие слова ее забудь. Нас не на то ль вы, боги, и мудрее? Уходят.